Я был небрежен, носком черканул по мелу. И справа, и слева орали. Я понял, что я пришел первым. Гудело в затылке, лоснились виски ледяными ручьями. Все те, кто дышал мне в затылок, я знал, мне не станут друзьями. Я волосы мял в полотенце и жутко хотел текилы. Шампунь пах иллюзией груши. Я куртку на плечи накинул и дернул оконную раму. И прыгнул в траву, покатился. Когда побежал, стало горько, что не с кем было проститься. Не с кем, не с кем, не с кем. Не с кем было проститься, не с кем.